Пусть я и хотел показать обратное, однако действовать наугад я не собирался. Не зря же я ночью собирал все эти образцы. Как агенту мне полагался достаточно полезный и ценный прибор, называющийся просто и незатейливо «нюхач». Не то чтобы он и правда находил людей и нелюдей, что немаловажно по запаху, но принципом действия и впрямь напоминал хорошо натасканную ищейку. Сначала ты сканируешь добытые образцы ДНК, а потом прибор показывает тебе направление и примерное расстояние до цели. И чем ближе она находится, тем точнее его показания. Ну и, конечно, он может воспринимать до 10 разных образцов одновременно, но большего мне обычно и не требуется. Сам прибор выглядел как обычный смартфон, однако светить его в подобных условиях не следовало, благо у него имелась функция синхронизации со скаутером. Так что я еще в своем номере проделал все необходимые манипуляции, выведя данные на линзы очков, и теперь на границе моего зрения постоянно маячили две стрелочки. Красная соответствовала образцу, который я собрал с монстра, она указывала куда-то на юго-запад. И стоило только сосредоточить на ней взгляд, как появлялась греющая мое сердце цифра – 22 километра. Тварь ранена и держится на расстоянии. Хочется верить, что негативное воздействие атакующих благословлений, если не сведет ее в могилу, то хотя бы серьезно ослабит. Зеленая стрелочка смотрела в противоположную сторону и показывала расстояние примерно 3 километра. Отлично, девчонка до сих пор в городе. Осталось только до нее добраться. Впрочем, не следует расслабляться, ведь кто-то же выкрал ее из больницы. Прежде чем идти за ней, следовало изобразить хоть какую-то разыскную деятельность. Так что я чисто для галочки расспросил доктора Майлза, на которого постоянно ссылались местные. И неудивительно, это оказался весьма колоритный дядечка. Передо мной предстал высокий мужчина, лет 40, с длинными стянутыми в хвост волосами, уже начавшими сидеть на висках, и высоким морщинистым лбом. Примечательно, что под распахнутым белым халатом он носил яркую гавайскую рубашку и бежевые шорты. Он произвел на меня впечатление этакого интеллектуала-бунтаря, постоянно пускающего беззлобные шуточки в адрес всех подряд, включая меня самого. Однако же док подробно рассказал о препарате, который колол своей буйной пациентке, и пояснил, что если она еще жива, то к этому времени эффект вечерней дозы уже должен был сойти на нет. Значит, цель вполне может оказать сопротивление, и это следует учитывать. Еще немного помозолив глаза шефу Дауду и проспрашивав собравшихся за оцеплением людей, включая излишне активного коротышку с явно итальянскими корнями, который и был бодрым Джимми, я потопал вдоль по главной улице. В центре города оказалось куда оживленнее, чем на окраинах. Идущие по своим делам пешеходы нередко провожали меня взглядами. Особенно это меня не беспокоило, все же здесь все друг друга знают, а проезжающие мимо... Ну, они, как правило, проезжают мимо, они праздно шатаются по улицам. Все-таки это рабочий городок, а не туристический, хотя должен отдать Строубери должное, виды тут весьма симпатичные. Улица привела меня на небольшую площадь, вокруг которой были сосредоточены наиболее важные объекты города. Мэрия, почта, пожарная часть и кинотеатр. Признаться, я ожидал увидеть памятник местному основателю или просто какому-нибудь видному деятелю, когда-то здесь бывавшему. Но, похоже, с достопримечательностями здесь не густо. Да и путь мой пролегал дальше. Сойдя с главной улицы, я вновь врубил маскировочное благословение. Не хотелось бы насторожить, кого не надо раньше времени. Расстояние на линзах скаутера постепенно сокращалось. Цель оставалась на одном месте. Даже не знаю, как агенты обходились бы без такого полезного прибора, как нюхач. А ведь иногда нет возможности разжиться образцами, и приходится работать по старинке. Конечно, агенты более высоких рангов избавлены от этой рутины за счет доступных им даров и технологий, изрядно облегчающих жизнь. Но для таких, как я, этот маленький девайс – настоящее спасение. Дом, на который меня вывел нюхач, практически не отличался от прочих. Обычный двухэтажный коттедж с открытой верандой вдоль фасада и пристроенным сбоку гаражом. Торчащий возле тротуара почтовый ящик сообщал, что принадлежит он кому-то по фамилии Маккарти. Обойдя дом сбоку, я воровато огляделся, после чего перемахнул через ограду, ведущую на задний двор. Только оказавшись там, я с опаской поглядел на установленную прямо передо мной собачью будку. Однако здешний Бобик не спешил из нее выбираться, оглашая окрестности заливистым лаем. Осторожно подойдя ближе, я нагнулся и заглянул внутрь. Пусто. Возможно ли, что хозяин пса, потерявший любимого питомца, захотел отомстить единственному человеку, которого можно принять за вредителя и живодера? Бред. Одного взгляда на задний двор достаточно, чтобы понять, что здесь живет целое семейство. Вывешенное белье, стоящий в сторонке гриль, свисающие с ветки дерева самодельные качели, валяющиеся прямо на траве теннисные ракетки. Не верю, что отец семейства выкрал из больницы незнакомую девочку и теперь прячет ее. Скосив глаза, заметил, что стрелка указывает куда-то вниз, что может означать только одно – цель в подвале. Во двор вела дверь с кухни, и через окно мне был отлично виден женский силуэт. Хозяйка дома занималась своими повседневными делами, предсказуемо игнорируя незнакомца на своем заднем дворе. Пока я сам не сделаю чего-то, что привлечет ее внимание, мне нечего опасаться. В принципе, я мог бы попытаться прокрасться мимо нее, либо устранить помеху, переключенным в нелетальный режим арсеналом. Однако я вовремя заметил куда более легкий способ проникнуть в подвал. На уровне земли располагалась пара узеньких окошек, в которые я вполне мог бы протиснуться, но сперва следовало хотя бы все осмотреть. Распластавшись на траве перед одним из них и заглянув внутрь, я стал свидетелем занимательной сценки. Моя цель – девушка на вид лет 14-15 со спутанными ярко-рыжими волосами, одетая в больничную пижаму, сидела на матрасе в дальнем конце подвала, пытаясь жестами общаться с собравшейся вокруг нее детворой. Их было четверо. Три пацана и одна девочка. Причем одного из них, кудрявого и веснущатого, в яркой бейсболке, мне уже доводилось встречать. Это именно он показал мне дорогу до участка. А остальные, похоже, его приятели из кустов. Дети наперебой что-то рассказывали, явно ничего не понимающие беглянки, активно махая в такт словам руками. Признаться, что-то я совсем перестал понимать, какого черта происходит в этом сумасшедшем городишке.